Выйдя встречать венценосную особу, Тирион быстро нашел главных гадов замка. Варис, прилично осунувшийся и похудевший с их последней встречи, но стремительно отъедающийся, Петир, в последнее время чем-то крайне довольный, Ренли, как всегда с пустым взглядом, что показывает его пофигистическое отношение к происходящему, суровый Станнис и великий мистер Пицель, как всегда создающий впечатление, что еще немного и тот развалится на глазах. Правда, регулярно заказываемые им шлюхи иного мнения. Тирион даже подходил к этому старику, интересовался, как он смог сохранить такую потенцию в свои то годы. Узнал, решил, что не готов пить такую дрянь на регулярной основе. Ну и куда же без его любимой сестренки и племяшей. Джоффри был рад возвращению отца, хоть что-то святое в этом маленьком монстре было. Таммин и Мерцелла тоже, но они ангелочки, так что ничего удивительного. А вот Серсия чуть ли не скрипела зубами при виде похорошевшего Роберта. В доспехах он вернул себе былую стать, пышная аккуратная борода скрывала лишние килограммы, а могучий конь, закованный в сталь под ним, вернул тот образ, что и позволил ему возглавить восстание и занять трон. Образ короля-воина, сильного и могучего. Только вот выражение его лица, при виде всех собравшихся, четко говорила, как он рад вернуться в королевскую гавань. На нем так и читалось: «В гробу я вас всех видел». «Что ж», — протянул Роберт, — «я вернулся, и у меня для вас есть несколько заданий». Роберт успел насмотреться на зимний город за время ожидания свадьбы и после нее, и ему было немного стыдно за состояние своего города перед Нидом, а потому он решил его облагородить. Благо, тот же пример городской стражи зимнего был перед глазами. Плюс эта вечная вонь. Роберт решил немного улучшить столицу, модернизировать порт, расширить канализацию, перенести трущобы. В общем, сделать хоть что-то, чтобы уменьшить эту вонь. Несколько лет спустя. Волчий лес. Быстрее, он убегает. Азартно кричала молодая девушка 14 лет. Черные локоны, серые глаза, дорогой охотничий костюм и прекрасный легконогий конь под седлом. Увидеть, кто на юге благородную леди, не то что в плотно прилегающей к телу одежде, а хотя бы в штанах, замер бы от диссонанса. На севере же воительницы были нормой. Молодая девушка, показывая настоящие чудеса верховой езды, создавая ощущение, что конь под ней слышит ее мысли, ловко обходила деревья, преследуя могучего вепря, большого, размером с пони, покрытого черной шерстью и имеющего мощные клыки. То был непростой вепрь. Вот уже который год самые разные звери по всему северу порождают могучих существ. Олень выше любого коня и с рогами крепче стали. Медведь размером с маленькую хижину и шкурой, что не пробить простой сталью. И вот, вепрь, что быстрее легконого коня и клыками, что режут сталь. Подобные мутанты являются последствием сразу нескольких факторов. Первый и самый главный — это Джон. Вернее, те магические практики, что он передал своим новым сородичам. Пока ими владели только Старки, все было нормально, и паразитные потери были столь малыми, что не могли повлиять на живых существ и общий фон Севера. Но случилось так, что почти все население Севера стало развивать техники по контролю внутренней магии хоть немного, а это неизменно приводит к увеличению внутренних объемов и их плотности. Следовательно, и объемы магии, что такие люди вырабатывают, стали больше и плотнее, уже не способные тут же раствориться в общем фоне мира. Не то чтобы каждый крестьянин стал великим воином, нет, на севере и до этого были распространены традиции по обучению потомков владению оружием, что в целом делало армию северян качественнее остальных. Любой ополченец с севера легко одолеет хоть троих ополченцев с юга, просто за счет знаний нескольких приемов во владении копьем и топором. После же появления техники и обогащения севера с общей доступности металлов в жизни простых людей это приняло новый вид. Отцы в день совершеннолетия своих детей стали покупать добротное оружие, которым те лучше всего владели. Также в обучение вошло благословение старых богов в виде техник манипуляций маны в теле. Самое базовое, толком не отточенное, но даже так невероятно облегчающее жизнь. Там, где сила и выносливость раньше едва хватало, теперь справлялись быстрее и почти не устав. Вспахать поле, раньше это занимало недели, теперь можно и за день, если есть достаточно умелый пользователь техник. Охота стала безопасна и почти всегда успешна. Кузнецы ускорили и упростили свою работу, выдавая невероятные результаты скорости и качества. Такие люди были не особо искусны, лучшие из них могли усилить себя максимум в 3 раза, да и тех единицы, так как большинство больше простых людей предпочитали развивать выносливость для своей работы. Но даже так это позволило экономике Севера совершить новый рывок. Но как последствия стремительно выросший магический фон и последствия в виде мутировавших зверей и растений, не особо страшно, учитывая пока малое количество таких зверей и лордов с их домашней гвардией, да и стражи Севера не дремлют. Зато ордену целителей открылись новые перспективы, и они уже создали несколько новых видов лекарств и зелий. В данный момент почти все семейство Старк выбралось на охоту. Единственные, кто отсутствовали, это Миленда, что осталась дома на хозяйстве с ребенком, и сестры Лисанна и Лисара. Эльза и Рика уже разменяли свой 5-й день рождения, но они все еще требуют присмотра. Да и бегать по заснеженному лесу за диким животным теплолюбивые выходки из Эссоса желанием не горели. В отличие от подрастающего поколения Старков, Арья, что и понеслась вскачь за раненым ее копьем зверем, была азартной личностью, так что от нетерпения даже взяла под прямой контроль свою лошадку. Если коротко охарактеризовать ее характер двумя словами, то это без сомнения будет истинная северянка, не любящая платья, телячьей нежности, вышивку и стихи с прочими соплями. Она предпочитала охоту, драки, махание оружием и беседы о битвах и приключениях. Активный досуг был ее главным и любимым времяпровождением, вызывая тоску у отца семейства, что окончательно отчаялся выдать дочь замуж за южного лорда. Среди северных подходящих кандидатур, увы, не было. По многим причинам. На фоне же характера свободолюбивой волчицы внешность Арии создавала обманчивое впечатление. Хрупкая на вид, низенькая, с кукольным личиком и большими яркими глазами светло-серого цвета, она создавала впечатление фарфоровой куколки, миленькой и изящной. Смольные черные волосы, обрамляющие белую идеальную кожу, окончательно придавали ей шарм милой и хрупкой, требующей защиты, леди. Ну а то, что данная леди мастер скрытности и боя парными клинками и лука, уже детали. Роб за эти годы не сильно изменился. 20-летний наследник Севера окончательно возмужал, став молодым мужчиной в расцвете лет. Могучая фигура, длинный шлейф рыжих волос, яркие голубые глаза и хитрая ухмылка под густой ухоженной бородой были мечтой всех девиц Севера. Но, увы, Роб Старк, совместно с отцом, искал куда более весомую персону для будущей леди Винтерфилла. Ведь сколь хорошо были дела внутренние, столь же печальны были дела внешние. Грейджи, Талли и Ланнистер имели что сказать активно усиливающимся Старкам, а стоит нынешнему главе Арренов умереть, как к ним присоединится и Долина. Стоит помнить, какую фамилию раньше носила нынешняя жена верховного лорда Долины и мать наследника. Роб честно пытался поговорить с матерью, но ничего не вышло. Свои обиды, реальные и надуманные, она ставила выше семьи. Десятки раз Роб ездил в Риверен, общаясь с дедом, дядей и матерью, и каждый раз возвращался как оплеванный. Хастер Талли был горделивым человеком, настолько, что был готов рискнуть жизнью, но не прогнуться. И в его глазах привезенный бастард, воспитывающийся наравне с законными детьми, а после и откровенное пренебрежение его дочерью в угоду парочке шлюх из Эссоса, это был плевок на его семью. Роб бы мог договориться. Он знал как, он умел покорять людские сердца. Но когда Хастер стал оскорблять его отца, брата и близняшек, Роб терпеть не стал. До драки не дошло, но стало предельно ясно, пока жив нынешний хранитель Севера, диалога стал ли не выйдет. Впрочем, хоть как-то повлиять на мать Роб смог, добившись ее периодических поездок в Винтерфилл для встреч с детьми. Но на этом вся ситуация обрела подвешенное состояние, а без союзников в принципе можно жить, особенно после реставрированного рва. Но война Старкам была не нужна, а что она будет, стало ясно после конфронтации с Ланнистерами. Стоит Роберту умереть и взойти на трон Джоффри, как старый лев тут же не побрезгует отплатить им за унижение. Но вот если у них будут союзники, то делать что-то радикальное тот поостережется. Дункан выяснил главные цели Тайвина, и между местью и величием дома в веках тот выберет второе. Подгадить может, но в меру, опасаясь слишком большого ущерба львиному дому. Но подходящих невест для раба толком не было. Из доступных были Мартеллы и Тиреллы. Можно было бы еще засмотреться на Мерцеллу и Ширин Баратион. Но Мерцелла была внучкой Тайвина, что перекрывало данную кандидатуру. А Ширин, проблема даже не в том, что она страшненькая и обезображена болезнью, проблема в ее матери. Та за долгие годы смогла родить всего одну болезную девочку, что чудом не умерла в колыбели. Все остальные ее беременности закончились выкидышами. Так рисковать Старки не могли. Это пока все хорошо, Север монолитен. Это пока Роб, первый наследник своего отца, все хорошо. Но вот по поводу следующего претендента на престол уже есть шепотки. Большинство лордов даже не воспринимают Брана как реальную кандидатуру, как в силу характера, так и талантов. Это Роб, будучи воспитанником Амберов, проникся северными традициями и менталитетом. Это он, обладая харизмой и умом, смог склонить чашу весов лордов в свою пользу. И это его детей те легко примут наследниками Севера. Но не Брана, чьи таланты раскрылись в тайных делах. Внутренняя же грызня, с ослаблением власти семьи, Старкам не нужна, и рисковать будущим своей семьи, женившись на столь ненадежной особе, ни Роб, ни Нет не желали, даже за союз с Баратионами. Остались еще Тиреллы и Мартиллы, но первые хранили молчание, а вторые переливают из пустого в порожнее. Что странно, Нет вообще отправил им предложение чисто для галочки, из уважения, ведь Рианна Мартилл была старшим ребенком и наследницей престола. Ни о какой свадьбе между ней и Робом не может быть и речи. Но вместо вежливого отказа принц Даран медлит, что очень странно и явно указывает, что он что-то задумал. Рядом с Робом, что лениво ехал за Арьей, был Бран. Самый младший из законных детей Нидда Старка был маленькой копией брата, только более тихий. Сказывается его специфическое образование. Бран оказался удивительно талантливым во всем, что касалось скрытности и шпионажа. Он даже придумал несколько зелий, что вошли в штатный набор теней. Для 13-летнего очень показательный результат, как и его талант в контроле мелких животных и умение собирать через них информацию. Можно с уверенностью сказать, что ничто в Зимнем не происходит без ведома Брана. Ну а учитывая талант Брана, любовь Нидда к детям и его нежелание их к чему-то принуждать и потерю Элис как возможной смены Дункана, Бран стал его личным учеником. Более того, стал поклоняться Ноктюрнал. Со слов Дункана, еще пара лет и он дотянет его до уровня Соловья. Учитывая, что те элит-элит, личные воины богини, благословленные ее силой, более чем впечатляющий результат. Эй, так нечестно, раздался за деревьями возмущенный голос Арьи. Выехав на небольшую полянку, Роб и Бран увидели, как Ирья, надувшись, смотрит на Сансу, что держит в руке секача, со сломанной шеей. Кто успел, тот и съел. С самодовольной улыбкой ответила старшая дочь рода Старк. Санса за последние годы прямо расцвела. Уже сейчас 16-летнюю красавицу называют Алой Розой Севера, считая одной из прекраснейших дев всего Вестероса. К ней даже приезжали именитые барды, чтобы увидеть ее красоту. Но за ней же они не видели сути Сансы, все точно как с Арьей. Только красота Арьи была нежной и хрупкой, а красота Сансы желанная и пышущей здоровьем. Красные волосы, голубые глаза, привлекательная фигура с большой грудью и бедрами, что вскормит и породят много здоровых детей, и высокий для девушки рост. Ну а то, что данная дева может ломать шеи, легко отрастить себе руку и с кровожадной улыбкой рвет бандитов голыми руками, это уже мелочи, из-за которых она еще более проблемная невестка на выданье, чем Арья. В Сансе удивительным образом переплелось понимание истинной леди и отважной воительницы. В одну минуту та скромная девушка, послушная и податливая, а в другой кровожадная фурия, готовая растерзать каждого, кто посмеет угрожать ей и ее семье. Учитывая, что из-за безумной регенерации и нечувствительности к боли Санса частенько переходит границы, скажем так, дни месяца, когда у нее портится настроение, все причастные помнят лучше, чем собственный день рождения. Вот и сейчас у Сансы весь живот в крови, а ее костюм порван в клочья. Знающему сразу понятно, что она подставилась под удар секача, обхватила его шею руками и сломала. «У-у-у-у-у!» Еще больше надулась Арья. «А где папа и Джон?» – спросил Роб. «Те отстали, пойдя по следам крупного оленя, уже в лагере», – тут же ответил Бран. «И у них для нас подарки», – улыбаясь, ответил тот. Хаэм, заинтересовавшись, что же такое нашли его старшие родичи, Роб сам посмотрел на их лагерь и увидел Джона и отца, что несли на руках кучку щенят. Проследив же за их путем, Роб увидел тушу мертвой лютоволчицы и оленя, что насадил ту на рога. Вокруг них сновали их люди, а это интересно, протянул тот. Что там? Тут же подскочила к нему Арья, вмиг забыв все обиды. Что? И явно перевозбудившаяся от погони. Увидишь, с пакостной ухмылкой ответил Роб. Ничего поделать он не мог, его сестренка очень уж мило дуется. У-у-у-у-у. Тут же дали ему ответ, которого он и добивался. Они двинулись назад в лагерь. По пути назад им встретились их отряд охотников. Указав им, где туши секача, они поехали дальше. Санса пыталась хоть как-то подвязать обрывки своего охотничьего костюма, чтобы не светить голым животом. Арья над ней за это потешалась, Бран высматривал разные травки и корешки, ему незнакомые, а Роб просто вспоминал прошедшие годы. С момента свадьбы Джона и Мил прошло чуть больше 3 лет. Немалый срок, за который случилось много всего. Например, он стал дядей очаровательного малыша с белыми волосами и голубыми глазами. Малыш Алав был спокойным и очень сообразительным ребенком, в свой годик уже знающий несколько слов. Такой долгий срок у молодоженов с появлением детей был обусловлен постройкой их дома и налаживанием порядка в нем. Отстроенный из прежних базальтовых блоков ров Киэлин не просто вернул себе былое величие, но стал еще лучше. Стены его были крепки как никогда, а прежний деревянный замок, что давным-давно сгнил, был заменен на белый бастион. Сложная башня с 9 лучами, превышающая своей высотой 30-метровые стены вдвое. На каждом луче стояло 2 многозарядных баллисты и анагр, сделанные полностью из металла. Большие подземные склады провианта, тысячный гарнизон тяжелых пехотинцев, что одинаково хороши как в строевом бое, так и во владении арбалетом, и переполненный арсенал делали эту крепость еще более неприступной, чем в ее лучшие времена. Крепость стала достоянием Севера, мировым чудом света подобно Винтерфеллу. Лучшие инженеры и строители со всего света приезжали убедиться, что столь колоссальное сооружение не сказка. Некоторые даже оставались, сились понять, как такое возможно. Тысячный гарнизон. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. В лучшие свои времена золотые плащи насчитывали 2000 человек, будучи стражей самого крупного и населенного города континента, в то время как тот же штормовой предел защищает всего 400 человек гарнизона, попутно ходя в патрули, так что 1000 человек в столь крупной крепости более чем солидно. Впрочем, финансы Старков из рва позволяют. Помимо мощной крепости Джон воплотил все задуманные проекты по постройке 2 городов. Портовые реки Горячка стал желанным портом для многих купцов из простора и Дорна, бывали даже выходцы с летних островов. Мормонты же, платя часть прибыли за использование порта и обслуживание своих кораблей, смогли увеличить свой торговый флот, приблизившись по благосостоянию с Мандерли, выбив часть торговцев из Соса с рынков Дорна и Простора. Город назвали Высотным, из-за его расположения. Джон как мог попытался воссоздать скалу, на которой стоял Солитьют, и даже что-то у него вышло, но точной копией даже близко не пахло. Больше было похоже на выбитый в скале город, хотя той же скалы раньше особо там не было. Но слухи о ожившей на севере магии были уже не новые, да и в месте, где построили город, было от силы человек 30 из ныне живых, так что никто особо не обратил внимания. Более того, все подумали на очередное архитектурное чудо, а не магию. Тот же утес Костерли пример того, что построить замок можно где угодно. За 3 года Высотный окончательно был отстроен и стал ценным источником налогов и товаров на север. Те же выходцы с простора с радостью везут в него зерно и другие продукты, взамен покупая качественную сталь, мед, жемчуг, стекло и косметику с лекарствами. Второй город не мог похвастаться столь экстраординарным расположением. Это был просто добротный каменный город, расположенный рядом с королевским трактом. Да, его стены были высокие и прочны, увенчаны башнями и зубцами, но не более. Джон вообще сомневался в необходимости строить фортификации в этом городе. Оглянувшись назад, он понял, что если кто и нападет на данный город, то только каким-то чудом преодолев перешеек и ров. Да, никто не отвергал возможности атаки кого-то из северных лордов, но близкое расположение Рваки и Лины Винтерфилла, соединенные с новым городом королевским трактом, делали данное мероприятие крайне опасным. Рискнуть быть зажатым в тиски 2 армиями мало приятного. Ну а если ни Винтерфилл, ни ров не смогут прийти на помощь данному городу, значит ситуация и без того паршивая, и хуже уже не будет. Поэтому, посчитав, что в особой защите данный город не нуждается, Джон решил не ломать голову и просто возвести качественные стены и склады с запасами амуниции для городского ополчения. Дешево и сердито, даже возьми враг город, кровью умоется мало не покажется. Назвали город Белый двор, в честь Белой башни, второго здания ордена целителей, возведенной опять же Джоном. Только с ордена город в целом, и Джон в частности, ежемесячно получал 1000 золотых драконов чистой прибыли. Сам же город приносил своему хозяину 30 тысяч золотых драконов каждый месяц. Высотный чуть меньше, 25 тысяч. Для справки, до экономического подъема ежемесячный доход дома Старк составляя всего 30 тысяч. С учетом таких доходов и влияния, что получил Джон за счет данных городов, можно смело сказать, Старки получили абсолютную власть над Севером. Если потомки каким-то чудом все не просрут, то Старки будут не просто сильнейшими среди равных, как в других регионах, а абсолютной силой, с которой невозможно бодаться. Роб уже подумывал над реформами, что позволит выстроить четкую систему, по-другому не в феодальную вольницу. Ведь это сейчас северные лорды почти все достойные люди, любящие и уважающие его отца и дом. А что будет через 20 лет? Или 100? Вот и прорабатывал Роб потихоньку реформы, вдохновляясь Древней Империей Гис и Золотой Империей идти в ее лучшие годы. Под подобные размышления Роб и не заметил, как выехал к лагерю. Эддард и Джон Старки не сильно изменились за прошедшие годы. Хранитель Севера и вовсе словно застыл во времени, не получив ни единой морщинки, и лишь ранняя седина в черных волосах говорила, что время властно и над ним. Джон тоже не особо изменился, он достиг максимум своего физического потенциала еще в Эссосе, окончательно сформировавшись. Зато за прошедшие годы на его теле стали появляться странные рунные тату, некоторые из которых с шеи уже немного залазили на лицо. Не сильно, самым краешком, но это добавляло в образ Джона дикости и старинности, заставляя ассоциировать того с древними рунными воинами из легенд Севера. Прошедшие годы Джон не только налаживал свой быт и активно работал над появлением наследника, но и взращивал свои силы. Битва с Рглором четко показала, он еще далек от нужного уровня сил. В первый раз ему позволила победить подготовка и жертва Кира, что подставился под клинок. Второй — вознесение и поддержка Кинарец Ноктюрнал. Третьего раза может и не быть, а у него еще драка с королем ночи в планах. А потому, стоило его энергетике окончательно подогнать под свои стандарты плоть, он стал наносить руны драконьего алфавита на себя, как когда-то в Нирне. Учитывая, что в былые времена он мог побеждать всех Даидра за исключением принцев и даже давать достойный отпор Алдуину, что так-то бог, перспективы будущей битвы его обнадеживали. Ну а внешность — истинный сын Скайрима должен быть могучим воином, а не женоподобным слабаком, и покрытая рунами кожа — небольшая цена за силу. Впрочем, сейчас Джона проблемы будущего волновали мало, в отличие от кучи маленьких щенят лютоволчицы, что они с отцом подобрали. Самих волчат было 7, как раз на всех детей Эддарда Старка, и уже таких маленьких малышей Джон с трудом контролировал своими куцами силами оборотня, на практике убедившись, что волков контролировать сложнее, чем других зверей, а магических волков тем более. В отличие от тех же Робба и Брана, Джон был не особо заинтересован в развитии данных сил. Сродство со зверем его интересовало мало, так как техники и магия изменения были проверенным и верным методом достижения силы, и даже перед смертью он не ощущал падения скорости развития. Начинать же развитие пути зверя, опять же, нет смысла, магия и техники уже проверены, а знания о них куда глубже и обширнее, чем об оборотнях. Вот и получалось, что возможность вроде как есть, но лежит она мертвым грузом, придавленная более знакомыми и перспективными. «Ой, какая прелесть! Ха-2!» — в один голос запищали Арья и Санса, тут же подбегая к окруженному щенятами Джону. На руках Джона лежал белый щеночек, проявивший больше всего интереса к его персоне и в намерениях которого Джон четко ощутил желание остаться с человеком, чей запах ему понравился. «Хаэм!» — улыбнулся в свою густую бороду хранитель Севера, смотря как две малышки тискают и целуют щенят, отмытых и накормленных, что немаловажно. Нет, Старк решил, что верные спутники и защитники его детям не помешают, как и те, о ком нужно заботиться и нести ответственность. Некоторое время спустя, градоправитель Гарет, высотный город, откинувшись в кресле и в усталости потерев переносицу, Гарет устало вздохнул. Если бы ему, сыну пьяницы и кожевника, кто-то в прошлом сказал, что он будет наместником целого города, то Гарет лишь грустно рассмеялся. Недоедающий, зашуганный и вечно избитый мальчишкой помыслить не мог, что однажды он поднимется до таких высот. Но он поднялся, и даже не знал, радоваться ему, или печалиться. Когда Гарет решил пойти в услужение лорду Старку, он не думал, что сможет добиться чего-то особенного. Его максимум был в постройке новой, на его деньги, деревеньки, где он был бы главой, как и его дети. Все. А теперь он наместник целого города, в его подчинении более 1000 человек, и далеко не все из них солдаты. Чиновники, торговцы, ремесленники и капитаны кораблей, все они отвечали за выполнение своих обязанностей головой перед ним, а он перед лордом Рвакилин. Ответственности и возможности, которые открывала новая должность, впечатляли, но плюсы с лихвой перекрывали проблемную и нервную работу. Одна ежемесячная зарплата, являющиеся процентами от прибыли города, чего стоит. Он за месяц получает денег больше, чем за год службы в легионе. Да, у Гарета была цель – найти сестер, и он ее выполнил. Старшая была в безымянной могиле, сгорев от срамной болезни. Ее можно было вылечить, но никто и не подумал этого делать, куда проще и дешевле купить новую. Даже могила была роскошью для дешевой рабыни для утех. Многие хозяева не заморачивались и выкидывали еще живых, но больных на улицу, а мертвых в воду или ямы для отходов. Ужасающий цинизм, который даже в Вестеросе считался чем-то излишне жестоким, в вольных городах оказался нормой. Гарет тогда с огромным трудом не перебил владельцев борделя, куда была продана его сестра. Лишь дисциплина и возможные для легиона проблемы удержали его. Но вот зубы с челюстью той мрази он выбил. После того, как он поставил сестре нормальную могильную плиту и облагородил место ее покоя, он пошел искать свою близняшку. Как Гарет и предполагал, младший, непорченный, которая еще достаточно молода для обучения, повезло больше, чем старший. Ее отдали не в дешевый припортовый бордель, а из категории среди высоких, в которые ходили успешные купцы, потомственные ремесленники, удачливые капитаны и высшие офицеры наемников. Увы, но в Иссосе института контрактов не было, развитая работорговля мешала. Так что сестру он нашел в ужасном состоянии. Нет, внешне все было хорошо, но внутренне. Как оказалось, его сестру относительно недавно перевели работать с ценителями. Сортов извращенцев было много, но Мару перевели и прикрепили к тем, кто любит пожестче, но не любит стонов боли. И для этого ее 2 года обкалывали наркотой, что очень пагубно сказывалось на ее органах. Воссоединение в итоге было хуже не придумать. Кусок избитого кровоточащего мяса, не помнящий собственного имени от наркоты, а сверху рыхлый кусок сала с садисткой улыбкой и нагайкой в руке. Вот тогда Гарет не сдержался. Выхватил меч и порубил к неведомому и клиента, и хозяина борделя, и смотрящую, и охрану. Хорошо еще он додумался избавиться на тот момент от брони легиона и опознавательных знаков, иначе бы совсем все плохо вышло. А так обчистил сейф, чтобы инсценировать ограбление безмерно наглого наемника, схватил сестру и запрыгнул на крыши, по которым добрался до расположения отряда. К тому моменту внутренняя энергия позволяла проделывать подобное даже с грузом на руках, и к его удаче все обошлось. Более того, никто не заметил пропажи его сестры, хотя в той мясорубке мало кто бы стал копаться. Она же перевела подозрения на обладателя или валерийского клинка, или двуручной секиры. Принеся сестру лекарем легиона и отдав половину своих сбережений на ее лечение у самой госпожи Синагарет, узнал много нового о последствиях чрезмерного употребления наркотиков. Начавшие гнить зубы и желудок с кишечником, разваливающиеся печени, почти отмершие почки были самым заметным, но не единственным. Весь организм Мары был на последнем издыхании. Если поначалу Гарет думал, что кроме ссадин с ушибами и рассеченной кожи у нее ничего нет, надеясь, что та быстро поправится, то потом ему назвали реальные сроки – 1/2 года. Именно столько Мара провела в руках целителей, что постепенно, кусочек за кусочком, собирали ее организм заново. Иногда буквально, госпожа Сина купила в одном из городов древний трактат еще времен империи, в котором говорилось о возможности пересадки здоровых органов взамен больных. Теперь печень и почки у его сестры новые. Ну и понятное дело, такое лечение не могло не сказаться на финансах Гарета. Если говорить совсем уж честно, то по прошествии лечения он был в долгах по самые ноздри. Но ему повезло, за него замолвила словечко госпожа Сина, проникнувшись его заботой о сестре, и все его долги выкупил Джон Старк, в обмен потребовав верности. Гарет был против. Он и так был верен убийце сотни, как тому, кто дал ему шанс в жизни. Даже 2, один раз построив приют, второй создав легион, в котором Гарет обрел силу. Гасить долг тем, что и так отдано, Гарет не хотел. У него была гордость и честь. В итоге сошлись на том, что Джон подберет ему работу, с которой он сможет выплатить свои долги. И вот Гарет — градоправитель высотного, нового чуда света. Места, что защищено не сильно хуже утеса Костерли. В общем, жизнь Гарета удалась, позволив тому построить буквально головокружительную карьеру, как для человека его сословия. Ну а дальше поехало. Они вернулись на север, он общался с сестрой, наверстывая упущенное, вновь сближаясь, а также выступая для Мары моральной опорой в жизни. На севере же его назначили будущим наместником строящегося города, портового города, что автоматически значило повышенное количество проблем с криминалом, торговцами и иностранцами, пусть последних и обещало быть не то чтобы много. 3 года пролетели в работе и суете, но приятной суете. Свой долг Гарет вернул всего за полгода, после чего стал копить деньги. Он выкупил часть земли в центре, построил там особнячок на 5 этажей, но не слишком широкий, и даже начал потихоньку налаживать семейный бизнес, чтобы потомками было на что жить. Но не в ущерб городу и прибыли, конечно, тут верность Гарета и нововведение его лорда по процентной прибыли вошли в синергию, и Гарет пахал как проклятый, увеличивая доход города и свой. Он всей душой хотел оградить будущих детей от его ужасного детства, а потому работал с полной самоотдачей. А то, что дети на подходе, он знал, не удержался, так сказать, да и небольшой конфуз случился, но об этом потом. Как итог, Высотный стал не только необычным городом с высокими домами и плотной застройкой, но и достаточно развитым. Гарет, с позволения лорда Старка, организовал школу, где собрал знатоков многих наук, и в ней все желающие могли получить нужное образование и выучить желаемый предмет. От чтения и примитивного счета, до геометрии и строительства. В голове Гарета деньги, постоянная прибыль и образование было тем, что с гарантией защищало его будущих детей от повторения их с сестрами судьбы. Крестьянский сын никогда не видел голодающих и бездомных образованных людей. Конечно, возможные проблемы с цитаделью, что плохо поглядывало на попытки нарушить свою монополию, были неприятны, но учитывая их связи с Эссосом, где образованных людей, что готовы делиться знаниями за звонкую монету с избытком, они пока терпели. Понимали, что для Севера в целом и для Старков в частности они более не незаменимы. Если бы еще не бумаги, с тоской подумал Гарет. Бухгалтерия, отчеты, приказы и прочая макулатура были кошмаром Гарета. Он бы лучше еще раз сошелся с ордой дотракийцев, чем заполнял эти клятые бумажки. Но поделать ничего не мог, ответственная натура не позволяла скинуть их на управляющих, вынуждая каждый день тратить по несколько часов на их прочтение и написание новых приказов. Даже несмотря на 3 года с момента постройки, Высотный все еще требовал много сил и внимания к себе. Тоже Высотное строительство, очень требовательное к фундаменту и материалам, развивалось семимильными шагами, частенько заставляя переделывать новые здания с нуля. Из-за расположения города со свободной площадью были проблемы, так что все здания без исключения имели в городе минимум 3 этажа, и частенько переделывались, ведь если главные здания, необходимые для начала работы города и его защиты, Джон сделал сам, зачаровав те на максимум возможного без затраты камней и душ, то вот другие строились уже силами простых людей. Учитывая же редкость Высотной застройки, да еще и столь требовательной к основе, многие методики или отбраковывались, или заменялись новыми, превращая Высотный в вечную стройку. Хотя в последнее время процессы были отработаны, даря надежду на скорое завершение вечного шума. Тук-тук, от тоскливых мыслей Гарета отвлек стук в дверь. Тот поднял глаза, видя, как та открывается без разрешения с его стороны. Во всем особняке градоправителя такое могла себе позволить лишь одна личность. Ну, вернее, несколько, но в данный момент в городе была только одна такая. И Гарет был прав. Стоило двери отвориться, как он увидел высокую статную девушку с черными вьющимися полосами до талии, волнующими формами, красивым лицом, мраморной кожей, большими карими глазами и заметным животиком, указывающим на будущую маму. Тот самый конфуз, пережитое Марой, не могло на той не сказаться, как на теле, так и на разуме. И если с последствиями для тела более-менее целители смогли помочь, да и то некоторые моменты в виде повышенного либидо, как защитная реакция, остались, то вот с головой. Все было плохо, очень плохо. Мара не подпускала к себе ни одного человека, боясь боли. Даже спавшая с разума наркотическая пелена не особо помогла. Лишь Гарет мог к ней подходить, да и то только после того, как Мара признала в нем своего брата-близнеца. Гарету понадобились месяцы, чтобы более-менее привести Мару в себя, но даже сейчас она боится других мужчин и не выходит из дома. Но теперь она хотя бы может спокойно говорить с людьми и оставаться без него, в то время как раньше она не отходила от него ни на шаг и тут же замолкала в чужом присутствии. Ну и месяцы вместе с красивой девушкой, у которой из-за последствий есть определенные потребности. Да и сложно смотреть на сестру, с которой не виделся долгие годы, только как на сестру, особенно после всех тех метаморфоз, что она пережила. Ведь тут не только лечение от целителей, но и зелья, которыми поили легионеров, которые, кстати, и вогнали Гарета в долги. Постоянное нахождение вместе в общем, все это не могло не привести к закономерному итогу. Хотя бы потому, что Маре чисто физиологически нужно было это, ее тело и разум подстроились под работу проституткой, чтобы защитить интимную зону от натирания и разрывов. Умный организм пытался минимизировать ущерб, а Гарет не железный. Скинуть стресс он не мог, а Мара была очень красива и сама по себе, а уж после работы целителя и зелья и вовсе стала одной из первых красавиц Вестероса. Вот и не утерпел, хотя и толком не знал, как к этому относиться. То, что Мара его сестра Гарета не особо смущало. Таргариены 300 лет демонстрировали подобную практику, а за ними и многие приближенные к трону, а значит самые могущественные, лорды, от тех пошло к их вассалам и менее удачливым лордам, а потом докатилось и до простого люда. Не сказать, что на севере данная практика нашла сильный отклик в силу царящих в регионе традиций еще первых людей, но видеть в этом что-то противоестественное перестали. Хотя на фоне тех же Запада и Простора, чьи дети выживали куда чаще из-за мягкого климата, север выглядел крайне пуританским в этом плане. Лорды Запада и Простора буквально не знали, куда девать лишних детей. Если с мальчиками еще более-менее понятно, в цитадели или рыцари, то с девочками сложнее. Найти достойную им пару, при этом не уронив чести дома, было, мягко говоря, сложно. Особенно сейчас, во время долгого лета, когда был феноменальный прирост населения, в том числе и среди лордов. По сути, у таких лордов было два варианта отправки дочерей, к молчаливым сестрам, что, то еще местечко, или оставить дома. Но если оставляешь дома взрослую кобылицу, то нужно это как-то обосновать, иначе опять же урон репутации, ведь если дочь рода не выдана замуж, то все побрезговали ей. И хорошо, если репутация позволяет выдать ее за рыцаря или удачливого наемника, прибавив себе военные силы. Но такое может позволить себе только кто-то с репутацией молодого Роберта Баратиона, которому было все нипочем, или у Олдера Фрея, чьей репутации ниже падать уже некуда. Утоление же старой доброй похоти, да еще и относительно модным методом, которому всего-то 300 лет, было многим понятно. Конечно, нужно будет приплатить септонам, чтобы прощали грех блуда, но все лорды так им грешат, кто-то больше, кто-то меньше. А то, что с дочкой, это даже не в счет, в вере такого запрета просто нет, больше нет, до пришествия Таргариенов был. Только вот последнего дурака, что рискнул заикнуться об их традициях, они сварили заживо в кипящем масле и скормили дракону, после чего повелели вычеркнуть данный момент, что новый верховный септон, впечатленный кончиной своего предшественника, тут же и сделал. В принципе, ничего необычного их с Марой связь не представляла. Да, таким образом у них бы родился бастард, но в свое время Мара выпила столько лунного чая, что никогда более не смогла бы иметь детей. Только вот они не учли, что Сина, ведомая жалостью к бедной девушке, провела ей полный курс оздоровления, в том числе и вернув способность зачать. Как итог, Мара теперь ходит с животиком вечно счастливая, а будущие родители узнали много нового как о процессе беременности, так и о заботе о ребенке. Поняв, что сестра беременна, Гарет тут же поехал к Сине за консультацией в Белый двор, благо ехать было всего несколько дней. Ради проверки здоровья будущего малыша Мара даже вышла из дома, пересилив себя. Что ж, они узнали много нового и потратили небольшое состояние на покупку нужной литературы и снадобий. Например, они узнал, что без магии рождения жизни от столь близких родственников рискованно проблемами со здоровьем у потомства и его повышенной смертностью. Неприятная новость, но не особо дорогие снадобья на протяжении всей беременности уберут данные риски. Более того, повысит шанс рождения ребеночка с магическим даром. И Гарет был по-настоящему благодарен госпоже Сине за всю ту медицинскую помощь, что она оказала его сестре, прося за все свои усилия лишь оплату ингредиентов, из которых она делала лекарства. Учитывая, что даже на них одних Гарет чуть не разорился, ему было страшно представить, сколько глава ордена целителей простила ему. Даже с нынешним заработком он, скорее всего, это бы не потянул. «Работаешь?» Вырвал его из череды воспоминаний голос Мары. Та подошла к нему и села ему на колени, положив его ладони на свой животик. Гарет тут же ощутил тепло, а немного сосредоточившись, смог ощутить и стук маленького сердечка. Суровое и вечное хмурое лицо тут же озарила нежная улыбка. «Может, уделишь внимание нам, как когда-то в детстве?» Нежно взъерошив его волосы, спросила она. «Скоро ужин. И что у нас сегодня на ужин?» Обхватывая Мару руками и крепче приживая ту к себе, спросил Гарет, вновь подмечая, как же позитивно на той сказалась беременность. От некогда забитой, испуганной и сломленной несчастной девушки почти ничего не осталось. Вместо нее была нежная, заботливая, спокойная и всегда улыбающаяся молодая жена, обустраивающая семейное гнездышко. Если Гарет был тем столпом, что позволил Маре выбраться из цепких когтей безумия и страха, начав собирать свою личность из разбитых осколков, то еще нарожденный малыш был тем, кто придал ей сил оставить прошлое и наслаждаться настоящим, большим теплым домом, вкусной едой, достатком, любимым братом, о котором она вспоминала в те редкие проблески трезвого сознания, и будущим, что она носила под сердцем. Нету такого поступка, такого свершения, ужаса и подвига, на который не пойдет любящая мать ради своего ребенка. Затолкать подальше прошлое и начать жить настоящим — самое меньшее, что Мара могла сделать своего брата и их малыша, или малышки. Они решили не узнавать пол. Креветки в чесночном соусе, гренки и томатный суп, — ответила Мара на вопрос Гарета. Впадение в воспоминания и мысли у них было семейной чертой. «Ао!» – протянул Гарет, зарываясь носом в черные шелковистые локоны. Креветки и томаты он любил, особенно приготовленные их поваром. «Настоящий талант, тогда дела подождут», – с улыбкой ответил Гарет. «Я!» – весело воскликнула Мара, когда Гарет встал с кресла и подхватил ее на руки, понеся в обеденный зал как принцессу. А за всем этим наблюдал маленький воробушек. Роб Старк решил проверить управляющего брата, так как очень уж нехорошие шевеления заметны в столице. И то, что он увидел, было по-своему мило и вызывало белую зависть. Он бы тоже хотел, чтобы у него с его будущей женой были подобные отношения. Роб даже решил, что расспросит об их истории Джона. Вдруг это поможет ему найти ту самую, раз уж достойной с политической точки зрения леди он так и не нашел. Малик, глава всей пехоты Арваки и линный мастер над оружием. «Уа-а-ах!» – раздался по округе мощный зевок. «Надо было лечь пораньше», – подумал Малик, возвращая взгляд на дорогу. Подогнанные вплотную друг к другу крупные обтесанные камни были прекрасным способом передвижения, особенно на фоне просто вытоптанных дорог, что от малейшего дождика норовили превратиться в скользкую грязь, а от чего-то более серьезного чуть ли не в болото. Учитывая, где чаще всего бывал Малик в последние годы, он буквально отдыхал душой. Когда Малика назначили мастером над оружием Рвакилин, важнейшей крепости всего севера, поистине легендарного сооружения, что тянется своей историей в век героев, Малик был счастлив и горд. Такое доверие, такая честь и почет, он был вне себя от радости. Да он и сейчас рад, только вот он немного не так представлял свою службу. Чтобы было понятней, по суше, чтобы попасть на север, нужно перейти перешеек. Другого пути просто не существует. Да, есть корабли, но караваном можно всяко больше привезти и увезти, чем на корабле. Да и дешевле это выходит в разы, хоть и дольше. Стоит ли говорить, что в последние годы перешеек стал дико популярным местом для разного рода отребья? Их даже воящеры, болезни и патрули ридов не останавливали. Даже в первые годы, когда Север только-только стал продавать металлические изделия и сплавы, уже тогда можно было сказать, что через перешеек циркулировал хороший такой ручеек золота. Теперь же, несколько лет спустя, наладив торговые маршруты, отстроив еще два города и проложив торговые тракты, ну это если не море, то полноводная горная река уж точно. И эта река привлекает бандитов всех мастей со всего Вестероса и даже из Соса. А кто их должен ловить? Конечно же, обитатели Рваки и Линериды. Особенно сложно было в первый год. В то время Малик и вовсе был в постоянных патрулях и охотах на банды. Джон Старк тоже занимался охотой на особо крупные банды, но он был еще и занят строительством, а потому не мог, как сейчас, полноценно уделять внимание безопасности перешейка. А вот Малик, как и его люди, на охране разваленной стройки были особо не нужны, а потому их гоняли, заставляя отрабатывать жалование. Хорошо, хоть ряды и стражи им помогали, а то серьезно потрепанная пехота легиона в одиночку бы не справилась, помирев от усталости. В первый год по возвращению дел было очень много. Притом у его господина их было едва ли не больше, чем у Малика. Стройка двух город, одной крепости и торгового тракта от Белого двора к будущему высотному городу сжирала время, силы и ресурсы едва ли не больше, чем проблемы охамевших и потерявших от жадности страх бандитов. Сверху же было налаживание отношений и координирование действий с отрядами ридов, которые поручить кому-то другом было нельзя, в отличие от того же формирования новых частей армии. Лишь вспоминая те ужасные времена, Малик не знал, чего хочет больше: убить всех этих пустоголовых кретинов с руками из задниц, или поплакать от осознания глубины человеческой глупости и того, что он сам когда-то был таким же. Да за прошедшие 3 года многое произошло, Сказать, что граничные с перешейком земли изменились, это практически ничего не сказать. Раньше на этой земле были редкие и не особо крупные деревеньки, что жили здоров болот или воды. Как правило, там жили потомки от союзов низкорослых жителей перешейка и первых людей и бывало продавали любопытные товары. Например, вытяжка из яичек львоящера, ядреная дрянь, но поднимет даже у столетнего старика. Или странные рубящие ножи и тесаки из костей и клыков какой-то твари, явно более опасной, чем львоящер. Эта штука рвала кольчугу и вскрывала кирасы как нечего делать. Более того, отлично проводила внутреннюю магию, делаясь еще опаснее в нужных руках. Малик даже купил себе одну такую, оставит ее на недельку в укрепляющем растворе и будет пользоваться. В нынешнем своем виде слишком уж хрупкое оружие. Кстати о навыках. За прошедшие годы Малик вышел на новый уровень, став одним из сильнейших воинов всего легиона. Его даже сам лорд Джон Старк хвалил. Хотя это было и неудивительно, неплохой талант наложился на целые горы практики, трудолюбие и стимул в виде опаски сдохнуть в очередной драке. Да и руины разрушенного, наполовину горящего, наполовину замороженного Лората были все еще сильны в памяти, так и не поблекнув. Они вообще были сильны у всех ветеранов той кампании, заставляя тех рвать жили на тренировках, прогрессируя какой год подряд. Некоторые уже могут усиливать себя в 10 раз, Малик и вовсе может стать в 17 раз сильнее себя обычного. Про освоенные им техники напитки магии, оружия и брони, для улучшения их характеристик стоит упомянуть отдельно, так как подобных Малику вершин на данный момент достигли единицы практиков на всем севере, подавляющее число которых носит имя Старк. Даже в Нирне, куда более насыщенном магией мире, клановые дети, являясь результатом естественного отбора и евгеники, проходя обучение с детства, достигают подобной техники лишь ближе к совершеннолетию. А ведь Малик еще и обнуление веса брони освоил, показывая немалый талант на воинском пути, заставляя себя уважать даже иных лордов и их наследников. Но как хорошо шла его карьера, так же все плохо было в личной жизни. Из хороших новостей, это личный особняк, подаренный ему лордом в Белом дворе, да и все в общем-то. С семьей он окончательно рассорился, отец не простил упущенной выгоды, мать письма, а брат с сестрой лишь укрепились в своем мнении о нем. И то, что он стал богатым ветеранов нескольких крупномасштабных битв и еще десятка помельче, командовал собственным отрядом и дослужился сначала до тысячника, а потом и до мастера над оружием в крепости Ровкилин, важнейшей крепости Севера. Их не особо впечатлило. Вернее, они предпочли все это списать на удачу и везение, а не его заслуги, а Ровкилин и вовсе назвали кучкой развалин. Единственное, что их впечатлило, это изменение в его росте и внешности, да сумма золотых монет в заначке, позволяющая ему посоперничать в состоятельности с торговцем средней руки из Королевской гавани, главного экономического центра Вестероса. Вот это их впечатлило, особенно когда они уже начали думать, куда пристроить его заработанные деньги в их предприятие. А когда он их закономерно послал, то сразу же все вспомнилось, и письмо, и его прошлые прегрешения и глупости, и упущенная от разрыва помолвки прибыль. В итоге закончилось все собирающим с пола зубы отцом, сломанной рукой брата и сломанной дверью, которой он на эмоциях так хлопнул, что та разлетелась в щепки. Два единственных же друга были по уши в делах. Гарет рулил высоким и готовился стать отцом, Рамси стремительно налаживал отношения с отцом и вернувшимся из долины братом, морально отдыхая от наконец-то сформированной конницы, попутно милуясь со своей зазнобой. В отличие от Малика с пехотой, Рамси пришлось работать даже больше. Организовать патрулирование всего несколькими сотнями всадников всех выделенных лорду Старку земель, а также оставить кого-то на обучение рекрутов, было сложной задачей, как и поиск конных рекрутов и коней для обучения. К несчастью, но выведенный Старками сорт северных тяжеловозов имел маленькое поголовье, хотя и заметно прибавил за прошедшие 3 года в количестве, но даже сейчас всех подросших кобылок покупают еще в день их рождения. Лорды хотели заменить коней своей кавалерии на что-то более качественное, благо денег у всех поголовно стало заметно больше и многие стали их или вкладывать в свои земли, или армию и замки, обновляя и улучшая те. И пусть часть возросшей прибыли уходила на пиры, охоты и дорогие статусные покупки, но даже так оставалось сильно больше половины. Прижимистые и прагматичные северные лорды отказывались тратить золото на южные глупости, предпочитая или хранить те, или пустить на повышение престижа и силы своего дома. Последнее стало особо актуальным с появлением магических мутантов, что поначалу могли разорить деревеньку-другую, но после увеличения патрулей максимум стали задирать охотников и скот. Плюс, шкуры чучела таких тварей, лично убитые лордами, стали вещью куда более статусной, чем любые украшения и иностранные диковинки, уступая в статусе лишь валерийскому оружию и артефактам времен века героев. Малик даже слышал краем уха слухи о задуманной подобными лордами выставке своих трофеев, где они бы могли посмотреть на чужие и похвастаться своими. Правда, это пока лишь задумка, но зная нрав лордов своей родины, Малик не сомневался, сделают. На личном фронте все тоже было печально. Не в плане постели, столь сильному и прославленному воину не стесняются согревать, постелить даже благородные леди и вдовы, но в плане отношений. Найти свою единственную Малик так и не смог. И пусть парочка его личных служанок, полностью соответствующих его вкусам, утешали страдальца, но переваливший за 20 лет мужчина уже хотел свить тихое семейное гнездышко, особенно видя счастье и радость в глазах друзей. Из раздумий Малика вывел шум ломаемых веток и шебуршание листьев. Малик повернул голову и встретился глазами с грязным мужиком в относительно неплохой кольчуге и кожаной накидке. Да и меч подсказывал, что перед ним или благородный, или воин. Крестьяне в основном пользуются топором или копьями. В общем, тем, чем особо не нужно уметь пользоваться. Раздался еще шорох, и из кустов повалила небольшая толпа, человек в 30. Все грязные, но относительно неплохо снаряженные, самое то для пересечения перешейка. Правда, эти уже были вооружены копьями и топорами, откровенно паршивого качества. Кто-то и вовсе имел простую дубину. «Вы это!» – воскликнул единственный обладатель меча в группе. «Шмотки снимайте, коней оставляйте и идите отсюда. Убивать так и быть не будем», — прокричал, по всей видимости, главный. Малик осмотрел себя и пару его сопровождающих из кавалерии. Рамси выделил другу сопровождение. Все трое закованы в качественные латы, умеют пользоваться внутренней магией и обладают внушительным опытом боев. Перед ними же в лучшем случае ополченцы из речных земель. Судя же по отсутствующему подбородку их лидера, перед ними сброд фреев, возглавляемый одним из потомков старого хорька. Малик покачал головой. Вот что им не имется: речные земли в целом, и хозяева близнецов в частности, получают огромную прибыль с потянувшейся на север торговли. Дом фриев и все лорды, по землям которых пролегает королевский тракт, буквально озолотились на проезжающих их земли торговцев, продавая тем продовольствие, выпивку и ночлег. Про сборы за проход и вовсе нечего говорить. Логичная и повсеместная практика. Фрии вовсе богатеют на таких сборах всю свою историю, имея стабильный приток финансов, а последние годы для них и вовсе можно назвать золотым временем. Но нет, они как ходили, так и ходят в набеги на север, и ни стражи севера, ни ряды, ни старки им не помеха. Даже вереница насаженных на колья голов и висящие на чердривах разрубленные тела не сильно-то и помогает отвадить их от грабежа. Малик поморщился, вспомнив украшающий почти весь путь через перешейк стройные ряды отрубленных голов. На фоне белых чердрив с частенько заметными пятнами от крови на каре это было поистине жуткое зрелище, пропитанное мистикой. То, что его лорд умеет выращивать чердрива, Малика не удивило, не после всего того, что он видел в Иссосе. Да и его приказ ловить всякого, кто пытается пробраться на север в обход Рвакилин, приравнивать к преступникам и казнить на месте, украшая их головами тракт, а тела приносить в дар старым богам, он поддерживал. Был бы и вовсе рад такому приказу, если солидную часть тех голов он бы не нарубил лично. Не то чтобы это было сложно, просто после нескольких дней поиска и преследования банды, боя и сбора трофеев еще и тащить назад их трупы, а не отдавать на поживу падальщикам, стругать колья, насаживать головы и развешивать дурно пахнущие тела не ветках лениво. После рейдов хочется отдохнуть, забраться в теплую ванну с маслами и парочкой милых служанок, а не приносить дары старым богам. Хотя и понятно, что дело благое. Эх, устало вздохнул Малик, вынимая свой клинок и спрыгивая с коня. Кто у нас там сегодня отвечает за патрулирование? Кажется, Саш, нужно будет устроить ему и его ребятам выволочку. Лениво думал Малик, приближаясь к бандитам. По бокам от него были его сопровождающие, также молча подходящие к банде. Те явно занервничали, сбитые с толку такому нехарактерному поведению жертвы. А они тем временем, достаточно дойдя до цели, резко сорвались на бег, отчего глаза меченосца стали сильно больше. Он то знал, что даже самый легкий латный доспех весит под 20 кило, и столь резво бежать в такой бандуре — это нужно иметь целую прорву сил. Но вот троица воинов добралась до врага. 10 секунд резни, и они уже вытирают свои мечи о трупы. Приеду в Высокий первым делом в бордель. Гарету и без меня есть чем заняться, а мне нужно морально отдохнуть и помыться, да и пожрать чего-нибудь вкусного. И все это можно сделать там, попутно наслаждаясь компанией красоток. Под мечты о скором отдыхе Малик вернулся на коня и поехал дальше. Друг пригласил его погостить и вспомнить старые времена, заодно познакомив с недавно родившейся дочкой. Малик же, уже как полтора года наладивший патрулирование и занимающийся в основном охраной рва и Белого двора с подготовкой пехоты и гарнизона, согласился. Заодно Малик наконец-то скрестит клинки с тем, кто не ляжет от одного единственного удара, практически все его подчиненные, или его не уложат одним единственным ударом. Джон Эмил, Королевская гавань, Питир Бейлиш. Питир отдыхал от трудов праведных и не очень. Терраса в саду Красного замка была красива и до этого, но не особо популярна, несмотря на всю красоту открывающегося с нее вида на море и порт. Почему? Ответ прост: вонь, запах дерьма и протухшей рыбы их города и порта добирался даже до сюда. Но не теперь. Питир отхлебнул прекрасного чая из империи Ти, мле от массажа ловких, ухоженных, но сильных пальчиков служанки, выписанной оттуда же. Мастерица массажа, за которую мастер над монетой заплатил маленькое состояние, стоило каждой потраченной монеты, ее навыки заварки чая и массажа были волшебны. Более того, избавили его от начавшейся от сидячей работы боли в спине, за что пересмешник, не в свойственной ему манере, оберегал свою новую служанку, а не относился как к расходному материалу. Кто бы мог подумать, что начатая с подарка Роберта мода на заморских служанок и необходимость ей соответствовать принесет такие приятные дивиденды. Насадив на серебряную вилочку маленький пирожок с мясом, Питер с удовольствием его прожевал, а потом полной грудью вдохнул запах моря. Он и забыл, как это здорово, не чувствовать постоянный запах нечистот. Как мало человеку нужно для счастья, мелькнула в его голове мысль, подкрепленная новым глотком прекрасного чая. Пожалуй, для Питера обед стал настоящим отдыхом, позволяя набираться сил для всего остального дня. Но только когда он нашел этот прекрасный уголок в саду и получил эту заморскую красавицу с золотыми руками. Поездка короля на север сказалась на том лучшим образом, дав заряд энергии и трудолюбия. Конечно, проблемы пустой казны все еще стояли, но к всеобщему шоку Роберт даже отказался от турниров и пиров, чтобы поднакопить нужную сумму. Но отдать приказ найти денег своему мастеру над монетой королю это не помешало. И Питер решил просто ради интереса попробовать получить деньги на халяву. Он кинул клич от имени Роберта всем лордам Вестероса, что те могут профинансировать перестройку столицы своего государства, чтобы облагородить ее для глаз их самих и заморских гостей. И к шоку пересмешника золото повалило в казну рекой. Один Тайвин Ланнистер выделил 100 тысяч золотых драконов, а за ним Мейстерелл отправил 150. Другие лорды же слали золото сотнями и тысячами монет, все более-менее значимые дома присылали суммы минимум с 3 нулями, но чаще с 4. Даже независимый Дорн, не жалующий особо Роберта, прислал денег. Единственные, кто воздержался, это Железные острова, но в их ситуации это было простительно, пусть это и не мешало западным лордам и лордам простора зубоскалить на источник своих вечных проблем. Бейлиш и опомниться не успел, как в казне королевства оказалось больше 1 000 000 золотых драконов. Похоже, он сильно недооценил гонор лордов и переоценил их жадность. Он то надеялся получить хотя бы 100, но куда там. Тайвин Ланнистер, уязвленный рассказами брата и инцидентом на свадьбе, решил блеснуть, подав пример всем своим вассалам и заодно махнув красной тряпкой перед жирной розой, что записал себе старого льва в соперники. Тот факт, что самому Тайвину было плевать на лорда Хайгардина, Мейсом просто игнорировались. А за ними потянулись и остальные, после чего хвастались друг перед другом, кто сколько послал на перестройку столицы. И не дай боги ты послал недостаточно, засмеют же. А потому нужно кричать как можно громче и во всеуслышание, сколько ты послал. И последний момент поломал все планы Питера по небольшому уменьшению получившейся суммы. Когда каждый лорд с пеной у рта кричит, сколько послал, и требует об оглашении суммы на главной площади Королевской гавани, ну тут даже идиот, знающий примитивное сложение, сможет подсчитать итоговую сумму. Питер со смирением вздохнул. Пусть он и не смог погреть руки на столь большой сумме, но преобразившаяся Королевская гавань была неплохим утешительным призом. И пусть Роберт вновь пьет как не в себя, обжирается на пирах и охотах, да устраивает турниры, но он смог заработать в глазах умного и прагматичного пересмешника уважение к своей персоне. Питер увидел того, старого Роберта, целеустремленную личность, что видит цели и не видит преград. А уж сколько сил и времени Роберт вкладывал в перестройку своего города, можно вспоминать лишь с содроганием. Даже привычные к большим объемам работы члены Малого Совета, такие как Варис, Питер и Джон Арин, едва ли не падали от истощения, когда король лично взялся за перестройку столицы. Единственное послабление король дал своей деснице, как воспитателю и престарелому человеку. Хотя тот же Пицель таких щедрот не удостоился, под конец стройки походя на не особо свежий труп. Питер был готов поклясться, что великий мистер в день завершения стройки плакал от счастья, осознав, что чудовищная пытка под названием «перестройка столицы» закончилась. Да, более работоспособного человека, чем мотивированный Роберт Баратион, Питер в своей жизни не видел никогда. После стройки даже осталось немного денег, 200 тысяч, на которые король закатил небывалую доселе пирушку. Весь город не спал месяц, от широких щедрот Роберта даже самые бедные кварталы получили выпивку и сытную, но недорогую закуску. Что же по итогам было построено? Ну, главный источник вони, бедняцкие кварталы были перестроены и частично снесены, под ними была увеличена система канализации, как и под всем городом, но у них особенно. Были проложены новые стоки, по сути дублирующие уже имеющиеся, по которым пустили морскую воду, что быстро смывало все нечистоты под город. Также была проложена брусчатка на многих улицах, чтобы было меньше такой смеси, как грязь и дерьмо. Построено десятки новых баз для золотарей, что будут напрямую скидывать дерьмо в канализацию. Но главное — это был порт, расширенный и теперь полностью выполненный из камня, не только увеличивший прибыль столицы от торговли, но и убравший наконец-то этот вечный запах рыбы. Товары больше не задерживались на входе в столицу, а потому перестали протухать, да и обновленные торговые кварталы и рынок, перенесенные под тень в самые жаркие часы суток, сделали свое дело, серьезно снизив количество протухающей на солнце еды. В общем, столица преобразилась, и в ней теперь не просто можно и терпимо жить, а очень даже неплохо, особенно когда у тебя куча денег и связей. В борделе мизинца даже стали чаще захаживать торговцы, увеличив его официальный доход.